несчастней востократ. Но проходили месяцы. Обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер, мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость снов. Я молод был, был жаден и уверен, но дух земли молчал высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен. Я знаю, жизнь не удалась. И ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий, я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости, звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты задумчиво и строго, я верила, любила слишком много, а ухожу не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, не даже сжать холодных тонких рук. И сам себе был гадок, как паук. Меня пугал и мучил каждый звук, и ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы. И побежал, куда бежали люди, покорно повторяя «Буди! Буди!». Солдаты громко пели, и слова невнятны были, сердце их ловило. «Скорей вперед, могила так могила, нам ложем будет свежая трава, пологом зеленая листва, союзником архангельская сила». Так сладко эта песнь лилась, маня, что я пошел, и приняли меня, и дали мне винтовку, и коня, и поле, полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молнийных ирдяных тучах. И счастьем душа обожжена с тех самых пор. Весельем полна и ясностью, и мудростью, о Боге со звездами беседует она. Глаз Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую, честнейших херувим, славнейшую, славнейших серафим, земных надежд небесное свершение она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволение. Есть на море пустынном монастырь из камня белого, золотоглавый, он озарен немеркнущую славой. Туда пойти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды, небо ширь. Тот золотой белый монастырь. Пиза. Солнце жжет высокие стены, крыши, площади и базары. О, янтарный мрамор Сиены и молочно-белый Каррары! Все спокойно под небом ясным. Вот, окончив псалом последний, возвращаются дети в красном по домам от поздней